Глава 4. Неуловимый Ярен. Ночью я проснулась от тоски. Щеки были мокрые. Удивительно, я же почти никогда не плачу. Но что мне снилось, вспомнить не могла. Огненные стены убежища тихо мерцали. Дори сидела на полу у кресла, высунув язык и от чего-то чрезвычайно довольная, аж тихонько повизгивала. Я присмотрелась и охнула. Ее длинная огненная шерсть шевелилась на загривке так, словно ее гладили невидимые пальцы. «Опять шпионский дух! Нашли даже в убежище!» Была первая мысль. Но чужого духа гончая не подпустила бы. «Роберт!» Я села на постели. Сердце забилось часто-часто. Показалось, что в кресле слабым сиянием на грани видимости наметились контуры его могучей фигуры, сидевшей как на троне в ночь его смерти. «Роберт!» Вскочив, я подошла, протянула руку. Пусто. Ладонь коснулась бархата обивки. И тут я на самом деле разревелась. «Боги, как же пусто! Зачем мне все это? Трон, власть!» Игра не на жизнь, а на смерть, интриги. Зачем, когда я хочу просто тепла, обычного человеческого тепла? Даже не любви, она для меня невозможна, а участия. Да что там лукавить? Любви, безумного и прекрасного огня, которым так щедро поделился чужой для меня мужчина, показавший, как много может истинная любовь. Роберт. Я не могу тебя любить, и ты это всегда знал. Благодарность — это еще не любовь, но я должна тебя вернуть. Пока не завершился срок обряда, пока существует Дори, это возможно. Не знаю еще как, но у нас впереди еще путь предыдущих нить жизни, и мне нельзя раскисать. Я погладила притихшую Дори. Теперь я могу создать фантом, похожий на Роберта. Но смысл? Это будет просто кукла, которую я буду дергать за огненные ниточки так же, как играю своими фантомами. Нужно найти другой способ. Но я устала. Стены, ранее успокаивавшие мягкими переливами огненной защиты, теперь давили. Мне было пусто, тут и душно. До боли хотелось услышать человеческую речь, увидеть перед глазами простор, вдохнуть ночную прохладу. Я быстро оделась и в фантомном сероглазом облике отправилась на знакомый берег реки к табунщикам. Там как раз прогорал костер, над которым томился котелок с травяным отваром, и никого не видно поблизости. Длинный язык пламени оранжевой змейкой скользнул от костра в сторону, и через миг я уже стояла на траве под тихим ветром, вдыхая одуряющий запах трав. Не лишь на минутку. Почувствовать настоящую жизнь и душу Роберта, распростертую в светлых небесах Гордорунта. Звезды утонули в серебристом мареве, близилось утро. Табун значительно поредел, рыцари разобрали перед турниром. Лишь три стреноженных кобылы паслись на лугу. Дед Каниса спал, лежа на ворохе свежего сена и завернувшись в рогожу, а сверху еще укрыт добротным шерстяным плащом. С вышитыми серебром узорами, весьма похожими на гербы. Табунщики, конечно, разбогатели из-за грядущего турнира, но когда успели стать дворянами? Со стороны реки послышался плеск, и я направилась к краю высокого берега. Из воды выбрался полуголый парень. Точно не отец Каниса, слишком молод, лет 20. Мускулистый, сразу видно, боец. В его правой руке трепыхалась крупная рыбина. Внезапно, словно почувствовав мой взгляд, он вскинул голову, сверкнул улыбкой, но повелительно махнул рыбиной, как ожившим скипетром. «Отойди подальше, девушка!» И было что-то такое непререкаемое в его негромком и мягком голосе, что я отступила, не споря. Даже отвернулась, осознав, насколько, наверное, неприлично разглядывать незнакомого мужчину в мокром и прилипшем к телу исподнем. И улыбнулась, глядя в серебристое небо с распушенными, чуть розоватыми от близкого рассвета перышками облаков. Знакомый голос. «Вот ты и попался, Ярен Фье Ирдари!» Через несколько мгновений я услышала его мягкий, но ставший насмешливым баритон совсем рядом, в шаге за спиной. «Можешь повернуться, барышня, я не стеснителен. Но еще один твой шаг к реке, и мне пришлось бы выпутывать тебя из этой липучей паутины. Смотри!» Я покосилась. Этот нестеснительный уже когда-то успел натянуть штаны, но еще щеголял обнаженным торсом, не хуже, чем у Вейриенов. Он нагнулся, вытянул из травы тончайшую, едва видимую глазу паутинку. Длинную, прозрачную, как струйка воды. Ее концы терялись между травинок. Продемонстрировав мне, опустил обратно и на то же место бросил рыбину. Стерлядка, едва успев трепыхнуться, в мгновение ока оказалась замотанной в кокон. Парень поднял жертву за хвост, встряхнул, и кокон рассыпался мельчайшими брызгами росы, но рыба бездыханно обмякла. Я ойкнула, отступив еще на шаг. «Ну, уже безопасно, не бойся», — успокоил он. «Что это было?» «Водяной волос, простейший защитный контур. Ты едва на него не наступила. Я всегда такой ставлю, когда приходится оставить на берегу оружие». «И многих ты так придушил?» «Так, впервые. Остальных сначала допрашиваю. Красивых девушек, подкрадывающихся по ночам, иногда отпускаю живыми». «Какой ужас!» Я оторвала взгляд от его длинных и сильных пальцев и глянула в лицо губителю ворот, мечей и достоинства городской стражи Найреса. Вынесла приговор. «Ты инсей!» «Наполовину верно замечено». Только что смеявшиеся глаза парня похолодели. Инсейские глаза, предательские, сразу видно, хотя разрез обычный, а не такой кошачий, как у его сородичей. Их цвет неуловимо менялся от небесно-голубого к зеленому с пляшущими искорками вокруг зрачка. «Ну, искорками нас не удивить после Сиарея. Да мы и сами полыхнуть можем, трехглавым драконом, да». «Потому злить нас не надо», — я сказала со всей строгостью. «У нас только один маг в королевстве благословлен Святой Церковью — король Лейрин. Костра не боишься?» «Главное предупредить». «Магу воды, боец костра? Шутишь?» Он дернул плечом, крепкие мышцы под кожей перекатились. «И многих ваш король сжег?» «Пока никого», — вздохнула. «Об опытах на трупах лучше не вспоминать. И зря, я считаю. Не разгуливали бы тут сейчас чужаки, как у себя дома. Не мешали бы девушкам утренним пейзажем любоваться». Хотя этот нахальный тип пейзаж не портил. Он был совсем не похож на тех двух инсеев, явившихся покупать короля Лейрина. Облик тех двоих был красив до изысканности, но холоден и чужд. А этот не эталон красоты, но видно, что сильный воин, хотя еще очень молод, с обаятельной улыбкой и весь тепло-золотистый. Волосы потемнели от воды, и с них стекали струйки на крепкую шею, широкие плечи и обнаженную грудь. Но я помнила по мелькнувшему клочку в прошлом ночном наблюдении их цвет – спелой пшеницы. Капельки воды блестели на его коже, загорелой не до коричневого цвета, как у простолюдинов, а до такого вкусного оттенка, когда солнце лишь обласкало и облило золотом. И стоял он так близко, что я чувствовала запах его тела, и пахло почему-то не пресной речной, как следовало ожидать после купания, а горьковатой морской свежестью. Глаза же мага были совсем инсейские, странные глаза. Никогда не видела таких угорцев, да и ни у кого не видела. Меняющие цвет от светло-зеленых до серо-голубых с ярким золотым солнышком вокруг зрачка. И я вспомнила этот взгляд из прошлой жизни, когда я еще не была королем. Спокойный и уверенный взгляд сильного духом человека и мага. В тот день Ерен, тогда еще Фьер Ирдари, едва появившись в Найреасе, покидал город в свете Виолетты, невесты императора. Но даже в тот краткий миг он успел меня приободрить, сложив пальцы в вейриенский знак братского единения — Эман. Он читается по-разному в зависимости от контекста, но всегда ободряюще. «Эман, И горы станут пылью, но не наш дух. Эман, я с тобой, брат, я помогу!» Сейчас же в его взгляде не читалось ничего братского. Это был заинтересованный взгляд молодого мужчины. Ярен тоже изучал мое лицо и так увлеченно, что рыбина выскользнула из его пальцев и звучно шлепнулась на траву. А я почему-то пожалела, что пришла сюда серенькой замухрышкой, а не в другом своем ослепительном рыжеволосом облике. Разыскиваемый по всему королевству молодой маг, от которого даже Рамасха был рад избавиться, с проникновенной задушевностью заметил: «У тебя такие глаза, незнакомка. Совершенно обычные, серые, перламутровые, как это нежное небо, еще не проснувшееся. Кажется, это называется кокетство. Или я что-то путаю? Увы, я совсем не искушена в таких играх. Уверяю, я вполне проснулась», — сообщила ему. Он улыбнулся, и прозвучало еще бархатистее: «И у тебя такой взгляд!» Я вопросительно подняла бровь, и он, чуть склонившись к моему уху, шепнул: «Словно ты хочешь меня укусить». Я возмущенно отвернулась. Казнить хотела, было, даже кровожадно четвертовать, но кусать! С тихим смешком он подобрал с травы стерлядку, предложил: «Давай лучше ухой угостимся. Ты рыбу чистить умеешь? А я бы пока воды принес и костром занялся, он совсем погас. Быстрее управимся. Хотя что я спрашиваю, барышни с такими изящными пальчиками грязной работой не занимаются. Я сам все сделаю». Воин должен уметь выжить везде и накормить себя и товарищей. И в горном замке я научилась всему, но скромно промолчала. «Идем к костру, таинственная гостья», — позвал он, направившись к едва тлевшим уголькам кострища. «Почему таинственная?» «Потому что я не слышал, как и откуда ты появилась. И еще не знаю твоего имени. Меня зовут Ярен». «Я Айрани. Но как ты мог слышать, если купался?» «Охранный контур», — пояснил он. Снял котелок с рогатины, нацедил отвар в чашку, извлеченную из лежавшей поодаль через сидельной сумки. «Пусть остывает. Это для деда. Он совсем больной, а в дом уходить не хочет». Бросив взгляд на спавшего табунщика, вздохнул и направился с котелком к реке. «Мне очень хотелось остаться, ушиться попробовать. Но у меня больше не будет возможности незаметно уйти». Подождав, когда от реки раздастся тихий плеск, судя по всему, Ярен вылил остатки отвара и мыл котелок, и отошла для верности за густую ракиту и запоздало прислушалась, не наблюдают ли вездесущие духи горцев. Но их тут не чувствовалось, хотя Таре, помнится, грозился пустить их по следу Ярена. Вот было бы для моего белоглазого врага счастье, если б его соглядатые засекли, как Айрани явилась из костра. Мне опять повезло. В этот момент очнулся дед и тут же закашлялся. «Ты это, на парня моего, не серчай, барышня!» — прохрипел он. «Тихо, тихо, все хорошо!» Я метнулась к нему, опустилась на колени и потрогала лоб, очень горячий. «Можно уменьшить жар, я даже видела, как это сделать. Но Роберт строго-настрого запретил в одном из писем несуществующему сыну. Как воин я убил многих, как король казнил еще больше. Но я никогда не приносил огню человеческих жертв ради опытов. Поэтому остерегайся опытов над другими людьми, когда я передам тебе огненный дар, мой наследник. Жизнь — это огонь, и наш дар питается жизнью, а не смертью. Пока ты не научишься управлять даром, пока не узнаешь о живом теле все, что можно узнать из жизни животных, сдержи свой порыв помочь больным и калекам, дабы не убить их. В первые годы опасности от тебя будет больше, чем пользы». «Нет уж, лучше пока традиционными методами». Отвар в чашке, оставленный Яреном, уже не обжигал, и я напоила старика. Он затих, и дыхание его стало ровным и тихим, без хрипов. Уснул. Но сбежать я не успела. Полукровка вернулся с котелком, полным воды и уже потрошенной и почищенной рыбы. И когда только успел, и даже приоделся, перестав меня смущать обнаженным торсом, накинул рубаху и стеганый поддоспешник. какими живые рыцари частенько носили вместо расфуфыренных камзолов придворных щеголей. Посвистывая бесхитростный мотивчик, Ярен подбросил в кострище толстые сухие ветки, раздул почти погасшие угли и подвесил котелок на жердь над костром. Выкатил из-под кустов пенек с обрубленными сучьями. «Садись, гостья!» Оборвав песенку, сказал этот нахал, чувствовавший себя хозяином даже в моем королевстве. «Значит, Айрани. Непростое имя. В древности его носили царицы. Ты знаешь, что оно означает?» И тут я пожалела, что позаимствовала его из гимнов айров, не узнав перевод. «И что же?» «Первородная. Или рожденная богиней, или любимица айров». «Смеешься?» «Слишком пафосно даже для царицы. Моя мать точно не была богиней», — попыталась я отшутиться. «А что означает твое имя?» Уголок его губ нервно дернулся. Он отвернулся, а сухой прутик, который он крутил в руках, с треском переломился. «Солнечный шторм на Инсейском». Он отшвырнул обломки. Похоже, кое-кто ненавидел собственное имя, хотя оно ему очень подходило. Моя мать пыталась угодить отцу. Не помогло. Десятки вопросов просились на язык, но я не могла показать свою осведомленность. Лишь спросила то, что и так знала. «А если наполовину верно, что ты Инсей, то кто ты на вторую половину?» Он не сразу ответил. Вода закипела, и нужно было заняться ухой. Получалось у него ловко и, судя по аромату, вкусно. Мой голодный королевский живот тут же забурчал, и я покраснела от неловкости, как всегда поступала проголодавшаяся в наших горных прогулках Лилиана. «Моя мать Риенна», — ответил, наконец, полукровка. «Здесь их называют горными ведьмами. Вырос я в Белых горах, принял имя ее рода, а не отцовского. А ты?» Не могла понять, почему, но врать, глядя в его странные, изменчивые глаза, совершенно не хотелось. Но и правду сказать невозможно. Я отвела взгляд, дав понять, что мне неприятен вопрос, и ответила уклончиво. «Я росла в Глухомане, очень далеко от Найреса, и здешние обычаи знаю плохо». «Собственно, я любые обычаи знала только из книг». «Я уже понял», — усмехнулся он. «Девушки Гордарун-то ни за что не заговорят с незнакомцем». «Но ты же сказал мне свое имя!» Он засмеялся, поднялся, чтобы сдвинуть котелок подальше от огня, оставив источающую аромат уху томиться на малом огне, и снова сел на землю, скрестив ноги. «А еще девушки Гордарун-то не ходят по ночам без сопровождения и не относятся к чужим дедам с такой же заботой, как к собственным. Ты не похожа на искательницу приключений, поэтому я делаю вывод, что ты росла в краю с довольно свободными нравами, но безопасными для женщин, и никогда не была ограничена в общении». Я хмыкнула про себя. Знал бы этот догадливый, насколько я была ограничена в общении, один гордый инсейский нос поменьше бы задирался. Между тем неуловимый разрушитель городских ворот продолжал деловито рассуждать, одновременно выстругивая что-то кинжалом из обломанного сучка. «А таких мест, где девушка привыкла к безопасности и свободе, только два в мире – Аринские леса и Белые горы. Но в Белогорье я бы тебя обязательно встретил, не так у нас и много девушек твоего возраста, и совсем нет таких сероглазых незамужних красавиц. Остаются аринты». «Ловко!» — восхитилась я, пропустив мимо ушей красавец. «Об умении льстивых энсеев лить слова, как воду, не слышал только глухой, и верить их словам безумие. Но не безупречно. Разве у зеленых магов не свободные нравы?» Я хотела напомнить о царевне светлых вод, но вовремя спохватилась, а Ярен снова потемнел лицом, сжал губы и процедил. «Видишь ли, Айрани...» «У зеленых магов много разнообразия, но их роднит одно. Настоящая инсейка никогда не заговорит с мужчиной-полукровкой». «Почему?» «Побрезгуют. В отношении к полукровкам и чужеродцам хуже их только подгорные синты. С точки зрения инсеев, я вор, укравший дар их магии. Я не должен был родиться водным магом, именно поэтому мне и позволили родиться в доме моего отца». А когда поняли, было уже поздно. Мать вовремя бежала в горы вместе со мной. Но не надо меня жалеть, они так же чужды мне, как и я им». «И не собиралась жалеть. Зачем же твоя мать вышла замуж за Инсея? Как твой отец вообще мог жениться на чужеземке, если у них все так строго?» «Политика», — пожал он плечами. 20 лет назад была очередная попытка примирения между зелеными и белыми магами, и произошел обмен брачными договорами. Ничего из этого не получилось. Но хватит обо мне. Расскажи о себе, Айрани. Что привело тебя сюда, на берег? Ты кого-то ищешь? Могу я тебе помочь?» «Ему бы в моей тайной канцелярии работать с такой настырностью». «Можешь», — улыбнулась я, — «если сначала угостишь ухой, я больше не выдержу такого умопомрачительного запаха». «Всего лишь приворотное зелье», — подмигнул новоявленный повар. «Магия запрещена», — притворно нахмурилась я, но проверить котелок волшебной охрой захотелось. «Я пошутил. Мне не нужны зелья, чтобы ухаживать за красивой девушкой». Он явно намеревался сказать что-то другое и обидное. Эх, сюда бы Лилиану, чтобы объяснила мне, считать его слова комплиментом или обидеться на наглость. Пока я колебалась, Ярен организовал стол из широкого чурбака. Его он откуда-то прикатил и застелил молодыми листьями лопуха. И опять чувствовалась сноровка привыкшего к походам воина, но в то же время аристократа, с молоком матери, впитавшего благородные манеры. Он раздобыл где-то глубокие глиняные миски, куда разлил густое варево, и серебряную ложку, торжественно врученную мне. Сам он приступил к трапезе деревянной ложкой, которую, как оказалось, и выстругивал все это время. «Не знаешь язык?» Я завороженно наблюдала, как изящно он ест. На королевских трапезах мои высокородные рыцари чавкали, как свиньи, а Вейриена и Ласхи питались отдельно, не желая смущать придворных своим присутствием. Он сверкнул насмешливыми глазами из-под нависшей челки и, взяв свою миску, повернулся ко мне спиной. «Это я его заподозрила в аристократических манерах? Как это понимать?» Сорвалось с языка. «Мне показалось, ты стесняешься?» Он одарил меня веселым взглядом, брошенным через плечо. «Ешь, Айрани! Готов поспорить, повара твоего отца, кто бы он ни был, не умеют так готовить уху, как на моей инсейской родине». Обвинить его в самомнении не удалось. Уха действительно оказалась божественной, а мой аппетит зверским, и я опомнилась только, когда моя миска опустела. Вытащив надушенный кружевной платок, я промокнула губы. «Почему ты решил, что мой отец так богат, чтобы содержать поваров?» «В бедных семьях готовят женщины, а твои руки, как я сразу заметил, не знают черной работы. И, кстати, прясть и вышивать ты тоже не умеешь. То есть даже не купеческая дочь». «Ха, да ты специалист по девушкам!» «Просто наблюдателен. Ты не манерничаешь и не кокетничаешь, что опять говорит в пользу аринского происхождения. Но их девчонки...» «Лови!» Деревянная ложка, к счастью, совершенно сухая, полетела мне в лоб. Разумеется, Рагор не зря вколачивал в меня матушкин девиз «Скорость, меткость и ловкость, и еще ум, Лейрин!» Снаряд я перехватила за черенок еще в полете и тут же треснула хохочущего нахала по макушке. Он даже не уклонился. Хотя я уловила, как напряглись его мышцы, и он слегка дернулся в сторону и мог бы успеть, но зачем-то остановил себя. «Ты! Ты!» У меня слова от возмущения куда-то пропали, а Ярен посмеивался, морщился и потирал шишку. «Как ты посмел, Инсей! Так не поступают с леди! Это не по-рыцарски!» «Прости, леди Айрани, я готов искупить вину за покушение». «И за ворота ты мне тоже заплатишь! И за то, что учителя у меня украл!» Зло сверлила я его довольную физиономию прищурившимися глазами. Только душа Роберта знала, каких сил мне стоило погасить вспыхнувшее в жилах пламя и неискренне дать прорваться наружу. «Ну, хочешь, я неделю буду готовить для тебя стерляжью уху на этом берегу?» С выражением полнейшей невинности спросил этот невыносимый тип. «Очень оригинальное приглашение на свидание». «Нет!» рявкнула я, с трудом удерживая образ милой барышни Айрани. Только бы глаза не позеленели и волосы не почернели, этого я точно не переживу. «Я не хочу навсегда возненавидеть ни в чем не повинную рыбу!» Новый взрыв полуинсейского смеха разбудил дремавшего старика. Он, проворчав что-то про счастливую молодежь, повернулся на другой бок и снова затих. То ли спал, то ли слушал. «Я проверял твою реакцию, Айрани», — посерьезнел Ярен. «Правду говорят о девушках из глухих аринских лесов. Несмотря на нежность их облика, любая из них опасная волчица. Любая станет воином, если понадобится. Теперь я убедился, слухи не врут. У тебя нежные руки, но реакция воина. Теперь я точно знаю, где буду искать себе жену, если, конечно, она не посмотрит на мою враждебную ее роду половину крови». Я краснела и бледнела, кусала губы, и в душе бушевала целая буря. Не выдержав внимательного взгляда, в котором уже ни смешинки не было, я отвернулась. А ложка все еще находилась в моем кулаке, и к своему ужасу я почувствовала, что дерево начало тлеть. Я спрятала руку за спину, пока глазастый полукровка не заметил моего провала. «А у тебя остался еще отвар?» Мой голос предательски дрогнул. «Пить хочется. Солоновато была уха. Спасибо за ужин, кстати». «Скорее завтрак». Ярен поднял очи к небу, наливавшемуся золотым сиянием близкого солнца. А я, воспользовавшись моментом, швырнула ложку в костер. Маг тут же повернул голову. Удивленно поднял брови. «Зачем ты выбросила в костер мою ложку? Дров мало?» «Захотела». И сделала такие же невинные глаза, какие были у него совсем недавно. Он задумчиво проследил за тем, как языки огня лижут добычу. Вздохнул. «Ладно, новую сделаю. Сейчас котелок помою и воду принесу для свежего отвара». «Ты уже не сердишься на меня?» «Нет». «Это было глупо и грубо, но ты извинился и больше не будешь устраивать проверку гарнизона». Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Подхватил котелок, шагнул к реке, но вдруг, остановившись в шаге от меня, спросил со всей своей бархатной проникновенностью. «Надеюсь, твое сердце свободно, леди Айрани?» «Нет, не свободно. У меня их вообще, можно сказать, два, и оба заняты. Правда, Роберт?» «Ну, это мы еще посмотрим!» Со зловещей ухмылкой государственный преступник удалился к реке, и вскоре из-под обрыва донеслось его тихое насвистывание и плеск воды. «Все, другого шанса уйти у меня точно не будет. Да и скоро меня во дворце хватится!» И я торопливо, пока никто не явился, отступила за ракиту и ускользнула в убежище, где всегда горел огонь для меня и ждала верная Дори. Полукровку мне все равно сейчас не взять в плен, хотя и был соблазн предъявить искомого разрушителя Вейриенам. Но не в этом же обличье мне ловить Инсея. И не портить же весь план даже ради такой добычи. И потом, если он до сих пор не сбежал, да еще старого табунщика лечить взялся, то наверняка в ближайшее время не сбежит и явится на турнир. Там и поймаю. Так я уговаривала себя, пока не призналась дремавшей у камина гончей. «Я растерялась, Дори», — услышав собачье фырканье, уточнила. «Ну, хорошо, ты права. Я непонятно почему струсила, но в следующий раз...» «А вообще, Дори, это неприлично оставаться молодой леди наедине с преступником, нарушившим спокойствие вот уже двух государств. Но император Севера еще пожалеет, что посмел своими ледяными сосульками тронуть моих подданных и меня официально не поставить в известность. Формально-то все горцы мои подданные. Остается доказать это лордам гор». Наступило самое прекрасное утро за мои последние почти 17 лет. В кармане времени я и замечательно поработала, и прекрасно выспалась, и проснулась с ощущением, что мир изменится вот-вот или уже изменился. Моя душа сладко трепетала от предвкушения. Первый турнир, первый бал! Никому не позволю их испортить. Для начала я с позаранку решила недоразумение с хозяином экипажа. Баронет Чилит в придачу к моей старой колымаге получил флягу с бесценной настойкой корня солнца и обещание в течение полугода присылать по такой же ежемесячно, и великодушно простил мошенническую проделку Каниса, обещавшего ему еще и жеребчика от осеннего приплода. Репутация княжны не пострадала. Баронет страшно возгордился, что и услугу оказал прекрасной леди, и в накладе не остался. «Да и зачем мне этот дамский экипаж в самом деле?» Растаял он после первого же глотка бальзама. «Его еще моя незабвенная супруга заказывала, да простят ее блудливую и сварливую душу небеса. Ее темный владыка прибрал. До сих пор праздную. Слава королю Роберту и его наследнику! Ваше здоровье, леди!» А предприимчивый юный табунщик стал как шелковый и все пытался загладить вину. Экипаж он вычистил до блеска, рысаки с заплетенными гривами и хвостами лоснились, герб с непонятной птицей, вообще-то четырехкрылый лебедь, переделанный из грифона баронета, сиял, окна украшены гирляндами цветов. Тут Канис явно перестарался, и я потребовала веники убрать, все равно увянут уже к полудню. На турнире я решила побыть в скромном сероглазом облике. Упаковалась в серое же платье, но благородного жемчужного оттенка. Чем меньше внимания, тем лучше. Так легче манипулировать фигурами. И не будет ничего удивительного, если Айрани обожающе уставится на короля. Мой великолепный лейр со сверкающими изумрудными очами вполне достоин поклонения. Стройный, сильный, хотя и излишне изящен для мужчины. Но он же еще так юн, успеет возмужать, и вообще королю в зубы не смотрят. Даже жаль, что придворные дамы все еще косятся на любимого наследника Роберта и сплетничают о его симпатии к папочкиным фаворитам и о красавчиках его ближнего окружения, в первую очередь о Вейриенах. Кстати, надо бы поставить в известность Инсейку, за какого потомственного извращенца ее хотят выдать папа и братец. Глядишь, эта русалка и сама сбежит. Чуть позже. Она еще нужна мне для шантажа Торре. Горничная Гайя хлопотала над моим рыжеволосым фантомом, и под ее умелыми руками и без того ослепительная княжна превращалась в богиню. Даже я оценила. Мы выбрали для Инитаэры платье изумрудного цвета. На плечах такой же шарф из полупрозрачной шаунской тафты, переливающийся, как павлинье перо. Я тихонько наблюдала в стороне. Для Гайи, княжна Айрани, почти пустое место, тень богини. А в это время во дворце назревали первые неприятности. Регенский совет все-таки дозволил участие юного короля в боях, и все маги, пребывание которых в Гордорунте как-либо узаконено, получили разрешение, но только после страшной клятвы не применять магию и положиться исключительно на физическую силу, либо магия клятва преступника обернется против него. А мой лейр – сплошная магия, это во-первых. Во-вторых, он и маги не изъявили желания участвовать, а без них не так интересно. Мне хотелось лично схватиться хотя бы с Паэртом, врагом номер два после Торре. Но вейриены сочли, что высшим мастерам меча и магии зазорно играть в эти детские игры. Да и не рыцари они отнюдь. Ласхи заявили, что они ни за что не поднимут оружие против короля, а ринты дружно предупредили, что лучше не провоцировать их оборотничество в лесных берсерков во избежание массовой бойни, мол, не удержит никакая клятва после первой же крови. Предатели! «Стоит ли волноваться?» — усмехнулся Торре так, словно и к этому приложил руку. «Соперники у вас будут и достойные, и вам, новичку, вряд ли их обойти». «Да хотя бы одолейте первый меч вашей столицы, Виконта Хольта. Он же и первый подлец столицы, и в схватке способен на самые низкие приемы. Будьте осторожны. Кстати, третьего оруженосца вы нашли? Зачем? Мне и двух достаточно. В таком случае должен сообщить, что Регенский совет попросил меня стать вашим третьим оруженосцем на этом турнире, и я согласился». «Что?» «Я против!» «Не капризничайте, ваше величество, вы уже не ребенок! Жениться вон собираетесь! Покажите мне ваше оружие и доспехи, я проверю!» В-третьих, вы, Ириэны, попытались обсмеять доспехи, над которыми я так долго мучилась. Сталь показалась им слишком легкой, тонкой и хлипкой. А вы попробуйте пробить. Лейер положил панцирь на стол. Сиарей невозмутимо подал Торре тяжелый двуручный меч. Он-то знал, что ласхи уже пробовали, а Эльдер в драконьем облике даже погрызть пытался и чуть клыки не обломал. Когда с уничтожением панциря и прочих деталей доспеха у Торре ничего не получилось, он поморщился. Дернул себя за серебристо-белую прядь в смоляных волосах. Его любимый жест, когда он очень сильно раздосадован. «Это безобразие еще потянет, сир, если против вас не выступит какой-нибудь богатырь с силой удара, превосходящей мою. Я все же укреплю дополнительно». И не успел Лейр возразить. Вейриен скинул ладони и направил на доспехи ослепительный столб света, после чего металл стал идеально белым. Лишь герб со львом на нагрудном щитке мерцал рыжими искрами. Сиарей, пробежав палатом кончиками пальцев, окутанных радужными огоньками, восхищенно прищелкнул языком и как-то задумчиво покосился на моего врага. «Отличная работа! Не ожидал!» Торре раздраженно фыркнул. «А чего ты ожидал? Что я эту гниль продырявлю магией или пожелаю эту радость доставить другим? Как и ты, я не заинтересован в смерти или увечье короля на этом дурацком турнире!» Затем он принялся хаять мой меч, как будто впервые увидел. Я возмутилась, так как взяла лучший из тайной сокровищницы Роберта, сбалансированный как под мою руку, и уже несколько дней на тренировках дралась им, чтобы привыкнуть. «Паэрт!» — обернулся Тарек невозмутимо наблюдавшим спутником. «Покажи нашему упрямому величеству настоящий меч!» «Магический против правил!» — напомнил Лейр. «Это самый обычный меч!» но выкованный нашими горными оружейниками. Паэрт внес завернутое в ткань оружие. Развернул, вынул из ножен белесых со слабо намеченными пятнами, словно из натертой мелом змеиной кожи. Такой же белесый металл с невнятными разводами на клинке. Заточка идеальная. Чаша гарды полностью закрывает руку. Рукоять простая, обвитая той же пятнистой кожей. «Странный меч». «Оцените балансировку», — предложил Торре. «Может, он и хорош». Сиарей, пробежавшись пальцами по клинку, предупреждающе качнул головой. «Но в нем нет красоты. Не стоит его брать». Но Лейер взял. «Интересно мне стало, что такого может мне подсунуть высший». В тот момент в неприметном флигеле далеко от дворца Гая закончила возиться с Нитаэрой и по-быстрому заплетала мои каштановые косы. Я охнула. Горничная извинилась, что дернула волосок, но я почувствовала совсем другое издалека. Как же я пожалела, что не стою сейчас на месте Лейра и не держу тот клинок в собственной живой руке, а ощущаю его лишь приглушенно, потому что он лег в ладонь, как ее продолжение». «Поразительно!» — молвил Лейр, взмахнув пару раз мечом. Тяжести металла не ощущалось совсем, словно перышком провел. Со свистом настолько острой была заточка. «И вы говорите, тут нет магии?» «Совсем нет!» — Торре из-под лобья наблюдал за лицом короля. «Я максимально сосредоточилась на фантоме и почувствовала, что уже не только пальцы сжимают рукоять, но и меч вливается в руку. Впивается до онемения. Сволочь! Ладонь вспыхнула огнем, запахла обугленной кожей, и меч выпал. Благодарю за урок, мастер!» Криво усмехнулся Лейр, разминая пальцы. «Решились, наконец, на прямое покушение!» «Что произошло, Ваше Величество?» Торре изобразил искреннее потрясение. Поднял клинок, осмотрел обугленную обмотку на рукояти. «Не понимаю, поясните!» «Эта дрянь попыталась меня сожрать!» «Вам показалось!» «Кожа подгорной змеи, конечно, обладает интересными свойствами, но сожрать не способна!» «Рукоять с такой обмоткой прилипает к хозяйской руке во время боя, как вторая кожа, и чувствует малейшие сокращения мышц ладони!» Такой меч идеален в управлении. Его не выбить из руки. К тому же этот клинок был выкован и сбалансирован специально для вас, с учетом вашего роста, крепости и силы». Последнюю фразу он преподнес даже с нотками обиды. «Я к нему больше не прикоснусь. Как вам будет угодно». Сухо ответил Вейриен и, забрав меч, удалился вместе с остальными. Онис на пороге обернулся, и, к моему удивлению, в его глазах мелькнуло сочувствие. Но даже это происшествие не испортило мне настроение, разве что подтвердило, что Вейриен и рыцарь – понятия несовместимые. По правилам, потеря меча приравнивалась к поражению и запрещалось даже пользоваться замыкающей рукавицей. С таким мечом и короля могли лишить участия в турнире, причем с позором. Злиться на Таре глупо. Ненавидеть много чести. Я просто сделаю все, чтобы устранить его, а лучше уничтожить, чтобы он не позорил те белые горы, которые я еще любила».